Сон. В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим я. Глубоко еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились и кругом, и солнце жгло их желтые вершины и жгло меня, но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей.